Последнее солнце. Уже и морозы ночами леденили лужи, уже и все птицы улетели на юг, а солнце все не кончалось. Каждое утро ежик просыпался и, отдернув занавеску, со страхом глядел, не нагнала ли туч, не спряталось ли навсегда солнце. Но солнце не кончалось. «Ну еще день, ну еще!» – шептал ежик. И солнце будто слышало, как его просят, и являлось вновь. «Не уходи, солнце, не пропадай!» – ложась спать, шептал ежик. «Я так тебя люблю!» «Ты просишь, солнышко, не пропадать?» – как-то спросил он медвежонка. «А как же!» – сказал медвежонок. «Я перед сном обязательно говорю, пожалуйста, приди!» «Правильно!» – сказал ежик. «Потому оно и не пропадает!» Но однажды утром ежик выглянул из окна и увидел, что солнца нет. Он выбежал на крыльцо. «Солнце, где же ты?» Хмурые тучи ползли над лесом. Серые мохнатые тучи закрыли небо. «Тучи!» – крикнул ежик. «Ну что вы столпились? Зачем вы здесь?» Тучи молча плыли, задевая верхушки деревьев. «Ветер!» – позвал ежик. «Ветер!» Ветер летал где-то высоко и не слышал его. «Медвежонок!» – крикнул ежик. Но медвежонок был далеко за горой и тоже не услышал ежика. «Осень. Не каждый же день светить солнцу. Но почему мне именно сегодня так тяжело?» – думал ежик. «Почему мне сегодня так тяжело?» – спросил он у медвежонка, когда тот наконец пришел из-за горы. «Потому что ты боишься, что солнце никогда уже не придет до весны», – сказал медвежонок. Но тут туча разорвала, блеснул луч солнца, и ежик с медвежонком так обрадовались, как не радовались никогда в жизни. В гостях у собаки. Однажды ежику приснилось, что они с медвежонком попали в Китай. И китайский ежик с китайским медвежонком пригласили в гости китайской собаки. Дом у китайской собаки был просторный, светлый, и топчан, то есть кровать, на которой спала китайская собака, можно было топить как печку. «У нас на печах тоже спят», – сказал ежик. «Нео-нео», – сказала китайская собака, – «я знаю русский печь. Он высок, он большой, а у меня постелька». Китайский ежик с медвежонком кивали, а китайская мышка выскочила из угла и несколько раз низко поклонилась. Потом пошли осматривать сад. «Это огорода», – сказал китайский ежик. «Здесь огурец, тыква, кабачка. А там, – он показал лапой, – фрукты». «Сад, по-нашему», – кивнул медвежонок. «А что растет?» «Сливы есть, персик есть, много есть». «А яблоки?» – спросил ежик. «Яблока нет, яблоко там», – и китайская собака показала на китайского медвежонка. Много есть», – закивал китайский медвежонок. «А пчелы?» – спросил наш медведь. «Пчела, мед? Ага, как где, как где?» «Что бы еще у них спросить?» – думал во сне ежик. Бабка читала ему в детстве про Китай, но это было давно, и он все позабыл. «А как с волками?» – тем временем спрашивал медвежонок. «Волка есть, волка есть!» – кивала китайская собака. И китайская мышка снова появилась с поклоном. «А что?» – спросил ежик. «Мышки у вас всегда кланяются?» «Всегда, всегда, всегда, всегда!» – закивал китайский ежик. «А если ты встретился с лисой?» «Улыбаюсь, улыбаюсь!» «А кланяться надо?» как зё», – сказал китайский ежик. Китайский медвежонок с китайским ежиком и собакой все время улыбались и кланялись. И когда все, стоя на коленках за низеньким столиком, попили чаю, ежик с медвежонком уже тоже, не переставая улыбаться, кланялись. «Большое спасибо», – улыбнулся, кланяясь, ежик. «Спасибо большое», – пятясь с поклоном к двери, улыбался медвежонок. «Не за что», провожая ежика с медвежонком до дверей, улыбались и кланялись китайский ежик с китайским медвежонком. И китайская собака с мышкой в углу сияли улыбкой.

кричал про себя ежик. И тут медвежонок обернулся к нему и сказал: «А хотите, я вас познакомлю со своим другом?» «Очень», — сказала ромашка. «Позвольте вам представить моего друга ежика». И медвежонок сделал широкий жест лапой. «Выходи», — шепнул он ежику. Но ежик стоял за елкой и чувствовал, что лапы у него примерзли к земле. Он хотел весело рассмеяться и крикнуть: «Иду, медвежонок!», но почувствовал, что лапы у него не шевелятся, и он не может раскрыть рта. «Позвольте вам представить моего самого лучшего друга ежика», — громче сказал медвежонок и еще шире повел лапой. «Да выходи же!» – зашипел он. Но ежика будто окостенел мороз. Он вдруг с ужасом понял, что никогда ни за что не найдет в себе сил подойти к ромашке. Он повернулся и, что было мочи, ломая кусты, спотыкаясь, падая, побежал вглубь леса. Не улетай, пой, птица. Повеселимся, поросенок? А как? Давай попрыгаем. И они запрыгали. Заяц через пенек, поросенок через поваленную осину. «Так не развеселишься», — сказал заяц. «Иди сюда». И подвел поросенка к упавшей сосне. Весенний лес, набитый солнцем и птицами, стоял в зеленом дыму. «Прыгай», — сказал заяц. «Боюсь», — сказал поросенок. «Смотри», — сказал заяц и прыгнул. «У тебя ноги длинные», — и поросенок лег животом на сосну. «Да не так», — сказал заяц. «Смотри». Птица пела далеко и тревожно. Потом подлетела ближе, запела радостно и светло. «Ты не смотришь», — обиделся заяц. «Так я тебе не научу». «Я смотрю», — сказал поросенок. «Где же она сидит?» — разглядывая ветку за веткой, думал поросенок. «Смотри в третий раз, больше не покажу». Заяц прыгнул, и тут поросенок ее увидел. Она была совсем крошечная, серый такой комочек, а пела так, что у поросенка защемило в груди. «Будешь прыгать или нет?» – спросил заяц. «Ты прыгай», – сказал поросенок. Он, не отрываясь, глядел на птицу. Вот она наклонила голову и… Такого поросенок еще никогда не слышал. «Главное, не бойся», – говорил заяц, – «и отталкивайся двумя ногами сразу, понял?» «Ага», – сказал поросенок. «Если бы я умел так петь, если бы я только чуть-чуточку мог, как она, я бы…» «Ну, прыгай», – сказал заяц. Поросенок подпрыгнул, лег животом на поваленную сосну и закрыл глаза. «Эх ты», – сказал заяц, – «учи тебя», – и убежал. «Птица», – шептал поросенок, – «не улетай, пой, птица. Я не умею прыгать, не умею петь, но когда ты поешь, мне кажется, я могу все». Птица пела, а поросенок лежал ничком на упавшей сосне, и ему казалось, что он сам вольная птица. Летит высоко над землей и машет легкими крыльями. Прибежал заяц. «Ну, будешь прыгать?» – спросил он. «Да чего же ты плачешь? Вот глупый. Да я тебя научу, научу. Надо только отталкиваться двумя ногами сразу». Кукуня. Капает и капает, и туман. Разве это погода? «Нет», – сказал Кукуня, новый знакомец ежика и медвежонка. «А ты сам откуда?» – спросил ежик. «Я здешний. Мама у меня куница, от нее хитрость». «А папа?» – спросил медвежонок. «Папа бобр, все плотины строил». «Значит, ты хитрый?» – спросил ежик. «Смышленый», – сказал Кукуня. «Я смышленый, трудолюбивый, люблю поспать, поесть, поплотничать, повеселиться». «А плавать любишь?» – спросил ежик. «И плавать». «А кувыркаться?» «Нет», – сказал Кукуня, – «кувыркаться не люблю. У меня от этого голова болит». Они сидели посреди туманного леса в беседке, которую построил Кукуня. Накрапывал дождь, пахло землей и листьями. «А что ты еще любишь?» – спросил медвежонок. «Черемуху». «А еще?» Кукуня задумался. Он был небольшой зверек с маленькой головой и мохнатыми лапами. Больше всего он походил на собаку-таксу, если бы она надела пушистые валенки. «А ты откуда пришел?» – спросил ежик. «Из-за реки». «А зачем построил вот эту?» Медвежонок не знал, как назвать беседку. «Не знаю, где ты видал», – сказал Кукуня. «Дождь не мочит, а стен нет». «А если ветер?» «В дом уйду». «А где дом?» «Построю». «Ты к нам надолго?» Медвежонок обошел Кукуню и даже потрогал его лапой. «А что?» «Интересно», – сказал ежик. «Посмотрю», – сказал Кукуня. «Понравится – останусь, не понравится – уйду». «А куда?» – спросил медвежонок. «Мало ли, захочу – вернусь к себе за реку. Захочу – пойду дальше». «А куда?» – спросил ежик. «Пойду к белым медведям, к песцам. Меня северные олени любят». «А ты и на севере был?» «Был». «И на юге?» «Везде. Я даже на ките плавал». «Врёшь», – сказал медвежонок. «Я старый», – сказал Кукуня. «Годы мои большие. Чего мне врать?» «А сколько же ты живешь?» – спросил ежик. «Лет 300», – сказал Кукуня. «А может, 500. Не помню». «Мою бабушку помнишь?» «А как же, славная была ежиха». «А моего дедушку?» «Печальный был медведь», – сказал Кукуня. «Все на скрипке играл». «Правильно», – воскликнул медвежонок. «У меня и скрипка в шкафу осталась». «Бери», – говорит Кукуня, – «свою скрипку, сыграем». «Это кто?» – говорит. «Это твой дед мне». «А ты и на скрипке можешь?» «А мне что топором, что на скрипке». И медвежонок уточкой полетел домой и вернулся со скрипкой. Пока он бегал, ежик ни о чем не спрашивал, а только глядел на Кукуню во все глаза. «Ну-ка, давай скрипку». Кукуня потрогал струны, взмахнул смычком, скрипка запела. Кукуня играл по-деревенски, просто и от души. Скрипка то плакала, то хохотала. И медвежонок с ежиком то сидели насупившись, то пускались в пляс. «Нет, лапа не та», – вздохнул Кукуня, опуская смычок. «Эх, бывало, сядем с дедом твоим на два пенька. Да как грянем, как потащит, потащит он вверх, а я кругами хожу. Волки плакали». «Куда потащит?» – спросил ежик. «Кого?» «Ну туда, душу». И Кукуня снова взял скрипку и заиграл так, что ежик с медвежонком заплакали. «Хороший у тебя дед был», – сказал Кукуня. «Редкий медведь. Жаль, только моя скрипка сгорела». «Бери», – сказал медвежонок, – «бери дедушкину». «И никуда не уезжай», – сказал ежик. Кукуня зажмурился, посидел так с закрытыми глазами, взял скрипку. И накрапывающий дождь, и лес, и туман – все смешалось с запахом земли и листьев. И беседка, построенная Кукуней, вместе с друзьями уточкой поплыла над землей. Уюк. «А можно сказать, бушует весна?» – спросил ежик. «Конечно». И заяц понесся через лес, и ежик с медвежонком следом. Заяц прискакал к дикой вишне. «Глядите», – сказал заяц, – «как снег». «Цветет», – сказал ежик. «Пахнет». «Нюхайте», – сказал заяц. И все стали подпрыгивать и нюхать. «Снегом», – сказал медвежонок. «Свежестью». «А почему бушует?» – ежик остановился. «Ведь когда бушует, все свищет, летит». «А дожди», – сказал заяц, – «а птицы?» «Верно, дожди летят, птицы свищут». «И облака», – сказал медвежонок, – «облака тоже летят». «И бабочки». «При чем здесь бабочки?» «Как? А цветы?» – и заяц показал на вишню. «Персики», – сказал медвежонок. «Знаешь, как персики цветут? Урюк». «Нет у нас персиков». «Сирень», – сказал ежик, – «вот уж цветет». «Сирень сиреневая, причем здесь вьюка?» «А белая?» «И липы», – сказал заяц, – «а цветут, и лепестки так и летят». «Вместе с яблоневыми». «И урюк», – сказал медвежонок. «Отстань ты со своим урюком». «Как метель, Медвежонок хотел, чтобы не забыли урюк. «И дожди!» – крикнул ежик. «И облака, и черемуха, и слива, и черешня, и вишня. Вот потому-то бушует». «Не-а», – сказал медвежонок. «Уж если кто по-настоящему бушует, так это урюк». Сова-сова. В эти самые лучшие часы, когда солнце уже садится, но еще не наступили сумерки, и от деревьев на снегу длинные глубокие тени, в эти часы ежик садился у окна и мечтал. То же самое делал медвежонок. А у зайца не было сил мечтать, потому что заяц просто не мог сидеть на месте. Вот и сегодня он сперва сбегал к ежику, потом к медвежонку, и обоих застал сидящими у окна, глядящими в затухающий лес. «И птицы не поют», — огорчился заяц. «Поговорить не с кем». Белка сидела у печки с вязанием. Хомячок съел кашу и теперь пил компот. Филин еще не проснулся. И волк видел последний сон. «Взойдет луна, вылезет на поляну и завоет», — подумал заяц. Он знал, что ежика с медвежонком сейчас трогать нельзя. С белкой и хомячком скучно. И поэтому заяц один прыгал по остывающему насту и просто не знал, куда себя деть. С лисой у зайца сложились особые отношения, и поэтому он решил сбегать к лисе. «Лиса, лиса, бонсуа», — сказал заяц. «Бонсуа, добрый вечер, заяц». У лисы была французская бабушка, и она учила зайца по-французски. «Куман-сова, как дела?» – спросил заяц. «Сова кумси-кумса, так себе», – сказала лиса. «Сова, сова», – обрадовался заяц, – «так себе». «Учи», – сказала лиса. И заяц полетел по лесу, повторяя. «Сова, сова, сова, сова, сова, сова». «Тебе чего?» – спросил филин. «Чего надо?» «Ничего», – сказал заяц. «А чего зовешь?» «Я тебя не звал». «Как же не звал?» – рассердился филин. «Прыгаешь, кричишь, сова, сова, это же я». «Это по-французски так себе», – сказал заяц. «Это я так себе?» «Нет, это по-французски так себе, а ты очень и очень хороший». «То-то», – сказал филин. «А что будет по-французски «волк-волк»?» «Еще не знаю». «А лиса-лиса?» «Надо спросить, сбегаю и спрошу». «Сова, сова», – пел по дороге к лисе заяц, и с порога спросил. «Сова, сова, так себе, а лиса, лиса?» «Не сова, сова, а сова, камси, камса», – сказала лиса. «А лиса, лиса, это я, и больше никто». «А волк, волк?» «Волк, волк» по-французски ничего не значит. «И все-таки что-то здесь не так», – зубря сову, сову, и в третий раз окипай лес, напеку, думал заяц. «Сова-сова так себе, значит, а волк-волк еще хуже». Он до того задумался, к тому же не переставая вопил «сову-сову», что не заметил волка. «Ты кого славишь?» – схватил зайца волк. «Сова-сова так себе», – вывалил заяц. «Вот именно. Кому она нужна, твоя сова? Бегай и кричи «волк-волк». «Что ж мне тебя кричать, когда ты ничего не значишь?» «Я?» «Ну да». «Для французов ты тьфу». «Неужто волк для них ничто?» – опечалился волк. Он так расстроился, что даже отпустил зайца. «Совсем», – горько вздохнул заяц. «Представляешь, волченька, ты волк, а тебя как будто и нет». «Ничего, заяц», – сказал волк. «Это, может, меня у французов нет, у них и леса-то нет. Зато здесь мы с тобой, ух!» «Ух!» – кивнул заяц. «Ну беги», – потрепал по ушам зайца волк, – «тянись к знанию». И поволчьи осклабившись, показал страшные зубы. «Беги, беги, учись, пусть знают наших». И заяц ликуя помчался по лунному лесу, зовя сову-сову, хищную птицу, которая, может, там у французов и означает «не то ни сё, ни так ни сяк, так себе», а у нас «тихую жуть».